сведения о преподобном Иове. Память его празднуется 6-19 мая. Преподобный Иов – основатель Ущельского монастыря на Мизене. Жизнь этого подвижника малоизвестна. Первые биографические сведения почерпнуты из благословенной грамоты 1608 года, данной Иову Новгородскому митрополитом Исидором, из которой в записке сделано извлечение. К этому прибавлен краткий рассказ об основании монастыря на ущелье в 1614 году по смерти Иова от разбойников в 1628 году. Затем описываются чудеса, совершившиеся при гробнице преподобного с 1654 по 1663 годы.